том же плане, в плане попытки некоторой расшифровки и других древних символов, я постараюсь продолжить этот разговор о нашей связи с другими стихиями, которыми дарит нас наша планета. И коль скоро мы говорим об успешной практике, то снова и снова подчеркиваем, что одним из ее важнейших условий является убеждение врачевателя в тесной, неразрывной связи всех органов между собой и всех их вместе с породившей их Вселенной. Как бы хотелось, повторяюсь, чтобы эти идеи материального единства человека и Вселенной, идеи динамического баланса всех функциональных систем человеческого организма и их связи с процессами во Вселенной стали ведущими тенденциями в современной медицине. Будут ли когда-либо для нас главенствующими идеи о применении лекарств, изготовленных из естественного сырья, а не синтезированных из химических продуктов, отличающихся другим изотопным знаком? Явится ли когда-либо решающей для оздоровления и исцеления занедужившего человека концепция приоритетного воздействия на него именно природных факторов? Хочется верить, что в обозримом будущем на смену современной придет другая, подлинно человечная медицина, способная видеть человека в комплексе взаимоотношений со средой, его породившей, и способной поддерживать достойную его жизнь, в том, конечно, случае, если он, безусловно, принимает ее условия. Хорошо, а что же нам делать пока, в преддверии этих благотворных перемен? А очень просто. Открыто и радушно пойти на щедро предложенные нам природой контакты. Попробуем раскрыть символику еще одной стихии, согласно древней терминологии – огня. Выйдем из дома под целительные лучи солнышка. Но подцелительные ли? Ведь существует обширнейшая литература, предуведомляющая о той опасности, которой чревато чрезмерное облучение ультрафиолетовыми лучами солнца. Уже появились данные такого рода, что один час пребывания на жестком солнцепеке неадаптированного к нему человека может повредить его иммунную систему больше, чем месяцы постоянного проживания в зоне с повышенной радиоактивностью. Один только час. Так что же делать? А то и делать, а так и быть по отношению и ко всем другим нетерпеливым попыткам обогнать ход нашего внутреннего хронометра, работающего в параллель с хронометром космическим. Перебор ультрафиолета по природе своей ничем не отличается от любого другого стремления хапнуть побольше. Он имеет ту же психологическую причину, что и обжорство, что и позднее укладывание, что и стремление к безразмерной магнитной подкормке как многолетних растений, так и себя, любимого. И доказывает только, что жадность, в каком бы она ни выступала облике, есть явление наказуемое, и больше ничего. Ведь в нормальных размерах инсоляция, солнечное облучение – это тепло вселенского огня, как первотолчок, жизненно необходимо для того, чтобы по длинной цепочке причин и следствий в нашем организме начал синтезироваться витамин D. Для чего он нужен? Элемент кальций, входящий в состав нашего костяка, и скелета, и зубов, постоянно участвуют в процессе внутриклеточного обмена. Количество его должно быть в крови строго определенным. Равномерность этой работы и регулируется витамином D. Не будет его, и начнется у детей рахит, а у людей зрелого возраста – размягчение костей, сколиоз, разного рода артриты. Даже малая недостача витамина D ведет к слабости мышц и связок, к понижению общего тонуса организма, к нарушениям деятельности сердца, печени, почек, других важных органов и систем. Недостаток диспетчерского витамина D и, следовательно, нерегулярная подача кальция сказывается в том, что начинают ветшать зубы, ломкими становятся ногти, волосы редеют. Если из минеральных депо, которыми являются головки трубчатых костей, по тревожным сигналам с мест постоянно забирается кальций, но не поступая туда вновь, то суставы начинают ныть, распухать, разрастаться за счет наращивания других элементов, поставляемых на строительство костей. Поразительно при этом, что продукты питания, в том числе и такие, которые изначально содержат большую дозу витамина D, например, печень трески или атлантическая сельдь, или шпроты.